Пятое. Гуру. Ум трезвый, смекалистый, практичный, способный быстро ориентироваться в самых необычных условиях, таким должен быть ум ученика, и тогда сознание его сохранит нужную степень спокойствия. Многие теряются, очутившись в необычных условиях. Растерянность эта очень разрушительна и совершенно бесполезна. Именно надо закалить сознание против всяких неожиданностей и шока, который они могут вызвать. От неожиданностей нельзя оградиться, но вооружить сознание против шока можно, и можно крепко ему приказать реагировать на все, даже самое неожиданное и потрясающее, совершенно спокойно. Это легко сказать, но так трудно сковать именно такую броню духа против всех неожиданностей во всех мирах.